И тебя буду любить, Марфа. Сдается мне, что ты настоящая Петрова. Еще сама не знаю, достойна ли я вашей любви и уважения. Серьезно ответила я. Работать меня научили, но, может, испытание придет совсем с другой стороны. Ты уже выдержала первые жизненные испытания, работала и училась. Это нелегко. Я медленно покачала головой. Мне только 19 лет, и работа — это еще не все. Ты, наверное, хочешь есть? Обратилась ко мне Рената Алексеевна. Мы ждем Иннокентия. Он должен скоро подойти. Спасибо, я только что завтракала. А почему Иннокентий Сергеевич не поехал с нами? Он... у него какое-то дело, скоро будет. В соседней комнате раздался пронзительный телефонный звонок. Все вздрогнули и как-то замерли, словно ждали от телефонного разговора только плохого. Помню, меня это удивило. «Междугородный», — успокаивающе сказала Рената Алексеевна, но она казалась встревоженной. Тутава пошел к телефону. Все примолкли. Разговор длился минут 5. Тутава вернулся с каким-то непонятным выражением лица, как будто ему хотелось показать, что все в порядке, и он очень доволен. Он сел на стул возле жены и, ощупав свои карманы, он недавно бросил курить, попросил у жены сигарету. Закурил. «Ну вот, меня утвердили директором рыбокомбината», — сообщил он радостно. Но ни отец, ни жена не разделили его радости, и было ясно, что она напускная. Все молчали, обдумывая новость. Открылась дверь, и вошел Иннокентий. «Ждете меня?» — заметил он, окинув взглядом стол с нетронутыми блюдами. Он на ходу поцеловал мать в щеку и сел возле нее за стол. «Празднуем знакомство с Марфенькой Петровой?» Он внимательно оглядел всех. «Какие-нибудь новости?» «Кавку утвердили директором рыбокомбината», — коротко пояснила Рената Алексеевна. Иннокентий потемнел, словно тень от тучи упала на его лицо. «Так, Лариса может праздновать победу. Всю жизнь на партийной работе, теперь на хозяйственную. Как еще? Ерунда!» — резко оборвал его Кавка Тутава. «Директор такого крупного рыбного комбината — это та же партийная работа, и я ведь сам напросился». «Да, после того, как тебе предложили ехать секретарем райкома на другой конец Камчатки. И чего добилась? Что она мне милее стала после сотни анонимок по адресу моих родителей?» «Никто не принимал их всерьез», — уронила расстроенная Рената Алексеевна. «Больше она не сделает этого», — сурово отрезал Тутава. «Прокурор предупредил ее». «Не боится она прокурора, отец». «Осталось потерпеть 5 лет», — медленно произнес дедушка. «Почему именно 5?» — не понял Иннокентий. «Потому что при разводе родителей ребенок 12 лет сам выбирает, с кем он останется». Иннокентий мрачно усмехнулся. «Я что-то проголодался», — сказал дедушка, явно желая перевести разговор. «И пора распить шампанское, которое мы приготовили к приезду Марфеньки». Рената Алексеевна кивнула головой и поспешно вышла в кухню. Иннокентий обернулся ко мне. «Простите, Марфенька, вы, конечно, ничего не поняли в нашем странном разговоре, но вам стало грустно. Какие печальные глаза!» Я промолчала. «Юра остался с матерью?» — спросила Рената Алексеевна, возвращаясь из кухни с блюдом жаркого. «Пока дома, но она скоро уйдет, и Юра с Костиком придут сюда». Мы поели разных закусок, распили шампанское. Тост за меня, тост за новую работу Тутавы, тост за Юру. Я вдруг рассказала об афише 1995 года где светящимися буквами было выведено